Многое могу вынести утром, но только не такое. Я открыл противоположную дверь. Ханслет крепко спал. Вернувшись в каюту, стал натягивать халат и повязывать шейный платок. Человек с железными легкими продолжал рычать. Если не поспешу, он вскоре заорет «На абордаж!» или что-нибудь в этом роде, а это мне было ни к чему. Я быстренько привел волосы в порядок и отправился на палубу. Было холодно, сыро и ветрено. Утро было серое, неприветливое и мрачное. И почему, черт возьми, они не дают мне поспать? Дождь лил ручьем. На палубе набралось почти на дюйм воды. Ветер завывал в снастях и взбивал на волнах высокие пенистые шапки. Но, казалось, опасности не существовало для суденышка, находящегося теперь рядом с нами. Оно не было таким большим, как Файеркрест, но имело застекленную каюту и рулевую будку, сверкавшую и блестевшую инструментами и приборами, которые оказывали бы честь крупной океанской яхте. Сзади находилась открытая палуба, на которой можно было бы совершенно свободно разместить футбольную команду. Я увидел трех членов экипажа в темной промасленной одежде и в смешных французских морских шапчонках с черными тесемками, свисающими до плеч. Двое держали в руках жерди с крючьями, которыми зацепились за борт Файеркреста. Полдесятка надувных резиновых баллонов препятствовали тому, чтобы наш корабль стукался бортом о стоящую рядом посудину. Не нужно было читать названия на шапках экипажа или на носу судна. Было ясно, что речь шла о лодке, которая простаивала в задних помещениях Шангри-Ла. Посреди лодки стоял коренастый человек в белой морской форме и махал огромной шапкой, при виде которой от зависти позеленел бы чемпион по гольфу. Он уставился на меня. Ха! Ни от кого за всю жизнь я не слышал этого слова, произнесенного так сочно. Наконец-то появились. Заставляете ждать. Я промок до нитки, понимаете? Да, несколько капель на его куртке были заметны. Можно взойти на борт? Не дожидаясь моего разрешения, он быстро раскрыл зонт и с удивительной для его возраста и сложения легкостью перепрыгнул на палубу Файеркреста и побежал в рубку, что я счел довольно эгоистичным, ибо над его головой был раскрытый зонтик, а на мне только халат. Я последовал за ним и закрыл за собой дверь. Это был коренастый человек среднего роста, которому я бы дал лет 55, с загорелым ширококосным лицом, коротко подстриженными седыми волосами, густыми, такого же цвета бровями, длинным прямым носом и ртом, который выглядел так, словно его закрыли на застежку молнию. Темные блестящие глаза скользнули по мне, и если моя внешность и произвела на него впечатление, то он постарался это скрыть. Извините, что заставил вас ждать. Этой ночью нам не удалось поспать. Часа в три на борт пожаловали таможенники, а потом было трудно заснуть. Я всегда стараюсь говорить правду, особенно когда она может выплыть наружу. В этом случае я поступил правильно, заслуживая репутацию совершенно честного человека. Они корчат из себя деловых, а на самом деле настоящие бездельники. Говорите, среди ночи? Да не надо было пускать их на борт. Послать подальше, и все. Нет, это просто невыносимо. И чего же, черт возьми, они хотели? Он производил впечатление человека, у которого уже были неприятности с таможенниками. Искали какие-то химикалии, украденные где-то в Эйршире. Но, думается, ничего не нашли. Кретины! Он протянул мне массивную руку. Свою категоричность о таможенниках он высказал, и на этом неприятный инцидент был для него закончен. Скурос! Энтони Скурос, сэр! Петерсон. Рукопожатие заставило меня вздрогнуть. Массивные, украшавшие его пальцы перстни, впились мне в ладонь. Я бы не удивился, обнаружив парочку колец и на больших пальцах, но чего не было, того не было. Я с интересом посмотрел на него. Сэр Энтони Скурос, наслышан. Едва ли что-нибудь хорошее. Журналисты меня не любят, потому что я их презираю.